Е. Старость. Жизнеспособность в старости зависит от трех факторов. Первое – от здоровой конституции, второе – от физического здоровья и третье – от типа сценария. Начало наступления старости определяется этими же тремя факторами. Некоторые полны жизни и в 80 лет, другие уже в 40 ведут растительное существование. Здоровая конституция – это форс-мажор, то, что не может быть учтено, поскольку не может быть изменено родительским программированием. Физическая болезнь – иногда тоже форс-мажор, иногда сценарный выигрыш. В сценарии калека – это и то, и другое. Сама по себе инвалидность может возникнуть в результате физической болезни, но она приветствуется, поскольку является частью сценария и исполнением материнского предписания закончить свои дни калекой. Такое часто происходит в тех случаях, когда полиомиелитом заболевают в детстве. Человек в инвалидном кресле говорит: «Узнав, что у меня полиомиелит, я почти обрадовался. Мне казалось, что я всегда ждал чего-то подобного». Если сценарий требует, чтобы он превратился в калеку, а природа не помогает этому, он может разбить машину. Но с решением природы проще иметь дело. Люди более старшего возраста аналогично могут приветствовать удар или инфаркт, но по другим причинам. Не потому, что это часть сценария, а потому, что это избавляет их от принуждения выполнять сценарные директивы. Для их ребенка эти катастрофы становятся деревянной ногой или деревянным сердцем. Так что он может сказать своему родителю: «Даже ты не можешь ожидать, чтобы человек с деревянной ногой или с деревянным сердцем исполнял твое ведьмовское проклятие». Перед лицом тромба в сердце или мозгу только самый жестокий родитель не признает своего поражения. Если ребенок заболевает в раннем возрасте, это может совпасть с материнским сценарием, а может совершенно нарушить его. Если болезнь соответствует сценарию, ребенок будет воспитан как профессиональный калека, иногда с помощью организаций, которые помогают детям-инвалидам или умственно отсталым, пока они остаются инвалидами или умственно отсталыми. Если ребенок выздоравливает, правительство перестает выплачивать субсидию. В таких случаях мать учится смотреть правде в лицо и, соответственно, учит и ребенка. Однако если болезнь не соответствует сценарию матери, она не учится смотреть ей в лицо. Она продолжает стараться, и ребенок учится делать то же самое, так что заканчивает одноногим танцором, прыгуном в воду с искалеченной ногой или помешанным специалистом-ортопедом. Все эти примеры существуют или существовали в реальной жизни. Сюда же относятся случаи калеки ребенка и умственно отсталого ребенка матери. Они радуются, если их протеже удается стать таким же, с посторонней помощью. Если сценарий матери не требует больного или умственно отсталого ребенка, а болезнь серьезна и становится неизлечимой, тогда жизнь матери превращается в сценарную трагедию. Если болезнь ребенка соответствует сценарию матери, но поддается излечению, в таком случае жизнь ребенка превращается в сценарную трагедию.